естественных душевных движений, дружбы и взаимного внимания. Виктор Балахонов. Во Франции и за ее пределами. Франция после кризиса. В манере русского фильма. Низкий женский голос, испуганный шепот. Кризис. Твердые суровые лица крестьян крупным планом на фоне пшеничных полей. Кризис. Безработный бредет по шахтерскому поселку мимо черных труб, смотря в землю, чтобы не видеть того, что его ждет. Кризис. Темп ускоряется, глухой, неотвязный. Шум поезда, и в стуке вагонов слышится кризис. Под аккомпанемент странноватой музыки проносятся беспорядочные кадры. Иногда шум заглушает голоса, но только для того, чтобы снова повторить «кризис!». В кадре вагон поезда на пневматических колесах. Париж-Лиль, Париж-Рубе, Париж-Туркуэн. Силуэты пассажиров. Это северяне, высокие, крепкие, светловолосые. И что министр? Да он ничего в этом не понимает. А немецкие заказы на 15 миллионов? Поезд глухо выстукивает. Кризис, кризис. Моль уже закрыл завод. Говорят, у Депра уволили 600 рабочих. А что в Мелузе? С Мелузом все. С Кальмаром тоже. О них уже и речи нет. Поезд идет по прекрасному Компьенскому лесу. Наплыв камеры, другой поезд. Скорый Бордо-Париж, вагон-ресторан, стук вилок и подпрыгивающих тарелок. Господа, еще филе в Мадере. Кризис, кризис. Деброс погорел? Да, 15 миллионов трубу. И здесь такие же напряженные лица, но твердость чисто британская. Бордоские торговцы помнят, что они потомки англичан. Мы продали в Рошфор по 25 франков за гектолитр. Безье требует компенсацию за выкорчевку лос. Тунис начал. Едет поезд, ему навстречу другой. Замша по 3 франка 50 за фут. На рынке в Страсбурге кожа. Тем не менее, завод уже 3 года закрыт. Вокруг нас все разговаривают о коже, шкурах, обуви. Юре еще выдает 2000 пар в день. Неужто, сомневается какой-то скептик. Вот если бы правительство... В Меце дело дрянь. Обувь — это Лимож, это Мец, Марсель, Бельвиль, Роман, Фужер, Ним и Тулуза. За окнами скоро темнеет. В пропахшем рыбой булонском поезде слышится: «С торгов пошла Мария Терезия». Это тот самый траулер, который 6 лет назад стоил 1 миллион, а продали за 25 тысяч. Кризис, кризис. У торговца недвижимостью на улице Аркад машинистки по целым дням выстукивают. Продается красивый замок с парком. Прекрасный исторический замок. 200 тысяч, 300, 400. Кризис. Кризис! Эльзасские машиностроители, директора металлургических заводов, торговцы скотом, мелкие ремесленники. Судебные исполнители сбились с ног. Пачки описей имущества. Человек знает, что его ждет. Но суды не торопятся. Не нажимайте. Терпение. Терпение. Во дворце правосудия в сейфах скапливаются тысячи чеков без обеспечения. Кризис. Кризис.